Глава 6. Так отвечал Иов: «Если бы взвесить мое горе, на весы положить мое несчастье, было бы оно тяжелее песка морского, потому и сбивчива моя речь. Стрелы всесильного в моем теле, мой дух, напоенных ядом, одолел меня ужас Божий. Ревет ли осел на пастбище, мычит ли вол у кормушки, едят ли пресное без соли, есть ли вкус у творожной сыворотки? Прикоснусь к ней, с души воротит, вот что в несчастье стало моей пищей. О, если б исполнились просьбы, и Бог даровал мне надежду, решился бы меня уничтожить, руку занес, чтоб меня прихлопнуть. Это было бы мне утешением, ликованием средь бесконечных мучений. Я ведь не отверг слов святого. Откуда силу взять, чтобы дальше терпеть? И какого же конца мне дожидаться? Разве сила моя, что камень? Разве тело мое из бронзы? В себе ли самом искать подмогу, когда ни в чем нет мне удачи? Кто отвернется от друга, тот забыл о страхе Божьем. Братья мои, что ручей непостоянны, переменчивы, как струи речные, то мутнеют они от талого льда и бурлят от таяния снегов, то со временем стихают, иссякают, и в жару пересыхает русло. Тогда не доходят до цели караваны, и бредут в пустыню на погибель. Их высматривают караванщики из тьмы, о воде мечтают путники из Савы. Но ложная кажется их надежда. Дойдут до сухого русла и ужаснутся. Вот чем вы для меня теперь стали. Увидали беду, испугались. Говорил ли я вам слово «дайте», мол, богатством своим поделитесь? Говорил ли: от врага меня избавьте, злодеям за меня дайте выкуп? Вразумите меня, и я умолкну, научите, в чем мое заблуждение. Тяжело снести правдивые речи, но чему учат ваши поучения? Вам бы только к словам придираться, речь несчастного для вас — шум ветра. Вы разыгрываете по жребию сироту, и о друге ведете торг. Повернитесь же ко мне, наконец. Стану ли я лгать вам в лицо? Одумайте, чтобы не допустить зла, прислушайтесь к правоте моей. Разве зло у меня на языке? Разве вкус погибели не распознаю?